«Где мне найти запчасти?» – прорычал ему в лицо Язуа, для правильности понимания собственных намерений ткнув своим оружием в подбородок противника. Одно неосторожное движение, и виброклетка меча заработает, рассекая голову на несколько частей. Впрочем, можно и просто нажать спусковой крючок, и вмонтированный в вибромеч бластер проделает в подбородке человека аккуратную дыру до самого мозга. Если он у аборигена есть, конечно же, Н на складах. В голосе мусорщика звучали истерические нотки. «Нет, ну, а что ты хотел? Нельзя нападать на того, кто привез тебе деньги, а то крайне некрасиво получится в дальнейшем. И где склады?» Демонстрировал свою очаровательную улыбку и умение вести переговоры Вейн. «У другой группировки», — всхлипнул мальчишка, — «у нас нет ничего. Нас вообще в ЭС всего двое осталось после падения разрушителя. То есть вы мне голову дурили», — констатировал Вейн, с подозрением оглядываясь. «На этой помойке могла затаиться любая нечисть, но похоже, тут не было никого. Даже как-то обидно. Прилетаешь на перестрелку, а тут пара голодранцев пытается кинуть на ровном месте». «Да-да», — со слезами на глазах подтвердил парень, — «корабль твой был нужен. Ао, мои пальчики, не суй куда не следует, остались бы на месте», — поучительно произнес Язуа. «Та группировка, такие же отморозки, как и вы. Эн ее еет», — совсем уже по-детски расплакался мусорщик. «Они честно дела ведут, с крупными компаниями дела имеют, то есть, типа не обманут», — усмехнулся Вейн. «НЕЕА», — замотал головой поверженный противник. «А знаешь», — улыбнулся Вейн, — «я тебе, наверное, поверю. Ради разнообразия, конечно же». «Спасибо», — обрадовался мусорщик. «Так я пошел», — Язуа оскалился. «Поверю, не значит, что прощу», — усмехнулся молодой капер, вгоняя свое оружие в голову мусорщика-обманщика. Стряхнув с вибромеча труп, мужчина вернулся к своему кораблю с твердым намерением отыскать тех, кто продаст ему треклятое сепаратистское оборудование. Потому что после шестого, нет, седьмого, та мелкая бандейка возле разрушенного корпуса имперского шаттла типа «Лямбда» тоже считается. Так что, после седьмой попытки обмана его на ровном месте, молодой командир «Черной жемчужины» уже перестал источать все тот же энтузиазм относительно своего приобретения, который имелся у него в прошлом. «Выглядит получше, чем в тот раз, когда она только прибыла сюда», — заявил капитан Пиллион, разглядывая массивную тушу оборонительной станции типа «Голланд-2». Внушительная, блистающая серым цветом дюрасталевой брони, перемигивающаяся габаритными огнями, а не многовато ли их на станции, подумал Гилот. «Защитная орбитальная станция, захваченная в ходе атаки на дофильвианский сектор Новой Республики, превосходила имперский звездный разрушитель своими габаритами, отчего Химера казалась на ее фоне маленькой девочкой-подростком, которую в любой момент может обидеть стоящий перед ней вооруженный до зубов гигант в доспехах и с мощным щитом. Любопытная, конечно, парочка. Вооруженный до зубов флагман гранд-адмирала и обладающая фактически непробиваемым щитом боевая станция, уступающая по количеству вооружения кораблю, висевшему на орбите Тангрена. И сейчас к только что вошедшей в строй боевой станции устремлены десятки глаз, не говоря уже про транспортные челноки, доставляющие на борт Галана полнокровный экипаж, солдат, техников, пилотов, полный комплект артиллеристов. Внутри еще оставались техники и несколько инженеров, чтобы проконтролировать работу всех систем. Как только испытания будут завершены, все разумные, исключая гарнизон станции, покинут ее борт и будут перенаправлены на другие объекты. Изготовление поврежденных элементов корпусов кораблей, регулярные ремонты, производство и настройка маскировочных устройств, оснащение ими нескольких кораблей, работы на астероидах, переделки плазменных буров, покупка и размещение райдониума, приобретение новых МЛА для флота, обучение пилотов и вольноопределяющихся, ремонтные и модернизационные работы над кораблями флота, различные проекты, вроде астероида, солнечного ожога, Марта, работа с сепаратистскими дроидами, закупка нового вооружения и защитных систем, проект по созданию нового типа бомбардировщиков, порученный капитану Томаксу Брену и многое другое. Все это выливалось в огромные, просто баснословные суммы для бюджета флота. Но гранд-адмирал словно и не собирался экономить. Каждый раз, когда очередные траты намеревались пробить дыру в бюджете, Траун изыскивал очередной способ найти дополнительное финансирование. И вместе с тем, не самый большой технический персонал Тангрена, несмотря на регулярное пополнение из числа прошедших сито контрразведки специалистов, клонов и посильное участие в проектах специалистов с ремонтирующихся кораблей, постоянно перегружен работой. Особенно это касалось предстоящей операции. Сидя в своем командирском кресле, гранд-адмирал Траун изучал показания сенсорных датчиков с переданной ему главным инженером Риесом Деки. Сам же мужчина с оптическим имплантом находился рядом, готовясь дать необходимые пояснения верховному командующему. Или же, принять заслуженную кару незамедлительно, подумал командир Химеры. Впрочем, последнее маловероятно. Рукх покинул орбиту Тангрена на грузовом корабле, майор Градентиерс на задании, Немезида и лейтенант Мара Джейд покинули систему, отправившись на свое очередное задание. Если Риес разочарует часа, то, кто будет исполнять-то смертный приговор? Свой бластер Гилад благоразумно оставил в арсенале. Теперь, когда на борту нет безумного джедая-клона, стало как-то спокойнее, и нет нужды быть постоянно натянутым как струна и ожидать, что вот-вот кто-то попытается тебя зажарить с помощью своих экстраординарных способностей. Выглядит неотличимо от заводского исполнения, главный инженер удовлетворенно кивнул Траун, посмотрев на стоящего рядом мужчину. Проекторы замаскированы, так точно, подтвердил Риес. Совместили их со штангами габаритных огней, чтобы не привлекали внимания в видимом спектре. Может быть, их надо было сделать с функцией помещения под броню в нерабочее время, предложил Пиллион, заработав настороженный взгляд Риеса. Это не имеет смысла, ответил тот с плохо скрываемым раздражением. Повреждение хотя бы одного проектора маскирующего поля ведет к обнаружению всего объекта. Отсутствующий сегмент маскировки будет позволять сенсорам противника фиксировать хотя бы часть станции. Так что, прячь не прячь установки, они все равно будут бесполезны в случае огня противника при активированном маскировочном экране. И даже если мы спрячем их под броню, достаточно пробить ее в одном месте, повредить или уничтожить хотя бы один проектор, активировать остальные бессмысленно, эффект маскировки будет нарушен. Все, что касается модернизации боевой орбитальной станции, продвигается по плану, капитан, произнес Траун, посмотрев на командира Химеры, и в строгом соответствии с ним. Главный инженер Риес, обладатель глазного импланта, подобрался, очевидно ожидая выговора за свою перепалку с командиром флагманского имперского звездного разрушителя. Судя по докладу со станции, весь персонал на своих местах. Вы можете продолжить тест, как только будете готовы. Я готов в любое время, гранд-адмирал, гордо сказал Риес. Как вы знаете, сквозь маскировочное поле не проходит ни один тип сигналов. Каким будет время реагирования? Это первый тест, напомнил Траун. Думаю, 5 минут будет достаточно. Остальные проверочные мероприятия будете проводить самостоятельно во время нашего рейда. Так точно, сэр, отрапортовал Риес, доставая комлинк. Я передам указания старшему инженеру на станции. Будьте так любезны, спокойно сказал Траун, проводив взглядом отходящего в сторону инженера. Флот в боеспособном состоянии, капитан? Так точно, сэр, ответил тот. Ремонтные работы производились одновременно с разгрузкой. Припасы и топливо погружены, десантные отряды потеряны и мла, равно как и прочие типы кораблей восполнены. Командиры кораблей доложили о своей готовности. Мы готовы выступать. С Феникса и Дракона не поступали сообщения о неисправностях, задал новый вопрос верховный главнокомандующий. Нет, сэр, ответил Гилад. Трофеи времен засады при Ругасе наконец-то получили новые названия. Траун выдал их буквально утром, отчего во флоте все еще путались между переименованиями. Но за время полета должны подготовиться. И все же, сэр, мне кажется рискованным тащить буквально на коленке переоборудованный Венатор в гущу сражения. Его системы оттестированы и в полном порядке, заметил Чиз. Но стрельб из орудия главного калибра так и не было произведено, возразил Пиллион. Для этих целей на борту этого самого Венатора есть несколько старых фрахтовиков, восстановление которых признано нецелесообразным, заметил командующий. И еще кое-что, капитан. Тот корабль, от вида которого вы едва сдерживаетесь от неуставной лексики, называется «Дракон». Не забывайте. Да, еще б понять, почему именно это имя дано кораблю, подумал Пиллион. Впрочем, если принять во внимание, чем он вооружен. О, всемогущие и всезнающие уставы. Да это же не звездолет, это гиском на смех. Не корабль, а огромный летающий реактор. Мало того, что внутри дракона привели в порядок все без исключения системы, где-то обновив, где-то заменив, вернули ему штатное вооружение, всадили внутрь 14 эскадрилий ТИЭ-перехватчиков, да еще и превратили половину ангара и внутренних помещений в гнездо для реактора солнечной ионизации. Сейчас звездный разрушитель типа Венатор, если посмотреть на него в профиль, кажется беременной бантой. Стыдно. Как же стыдно. Вот честно, если эта поделка не сработает, экипаж древней посудины просто засмеют на остальных кораблях. Ох, хоть бы не взорвался в процессе эксплуатации. Не говоря уже о том, что для комплектования этого корабля пришлось фактически разоружить базу на Лайнуре. «Дождемся завершения испытаний», — произнес Траун. «После этого прыгаем в точку рекогносцировки». Пеллион украдкой вздохнул. «Вы чем-то озадачены, капитан?» Гранд-адмирал не спрашивал, он констатировал факт. «Повелительный в двух сутках пути, сэр», — напомнил Гилот. «Он мог бы присоединиться к миссии. Капитан Шахаше и его экипаж заняты эвакуацией нашей передовой базы на Лайнуре», — произнес Траун. «С помощью трофейного звездного разрушителя они вывезут оттуда все, что представляет ценность и значимость для нас, а после этого у него есть еще ряд задач, которые, как и это, секретны. Да единственное, что там представляло ценность по твоему приказу уже вывезено», — подумал Пеллион. «И часовой ушел, и нейтронная звезда хромают сейчас к Тангрену, и все будут тут через сутки двое. Ну почему не подождать остальные корабли? У нас достаточно сил, капитан», — словно прочел его мысли Траун. «Химера, вершитель, штурмовой ястреб, мертвая голова, неумолимый, непреклонный, воинственный, крестоносец, дракон, феникс, черный аспид оба интердиктора, 7 звездных разрушителей типа имперский, 1, типа победа и, 1, типа венатор с глобальными модернизациями, 1, ударный крейсер типа откламатор 2, полный десантных средств специального образца, 3 корабля с гравитационными проекторами, не говоря уже о том, что с нами на миссию отправляются все карелианские корветы типа ЦР-91ДП-20. О транспортном обозе звездных галеонов даже упоминать не буду. Вы могли вызвать хотя бы непоколебимого Свиланда, или оставить Немезиду. Но нет, у нас теперь смазливый лейтенантик будет кататься по галактике на имперском звездном разрушителе. Ну вот точно, хоть руку на отсечение давай, между этой бестией и Трауном что-то есть. Собственно, никто не против. Но зачем же своей пассии давать для работы целый изр? Да дай ты ей ту же госпожу удачу Лэнда Калриссиана. Этот трофей со времен атаки вершителя Нанклон не продан. Слишком приметный кораблик. Или если все так грустно, на худой конец крестоносец. Или средний крейсер. Да хотя бы Тартан. Ей за глаза хватит. Но нет, будем ради милости и приятности гонять целый линейный корабль. О том, что он в прошлом ради любимой женщины сделал примерно то же самое, командир Химеры предпочел не думать, и оставить объект гора Тантизс без охраны? Нет, капитан, так мы рисковать не будем. У нас достаточно врагов, чтобы нанести удар с тыла. Поэтому вы решили эвакуировать Лайнури, уточнил Пеллион. База потеряла свою оперативную ценность, произнес Траун. Капитан Шахаши оставит в системе дроидов-разведчиков, чтобы продолжать наблюдать за ситуацией. Кстати говоря, на Ханагре миссии завершены, все совместные миссии с участием отрядов на Гри прерваны, произнес Пеллион. Данные на планете оставлены, дроиды тоже, кроме разведчиков, разумеется. Агенты возвращаются на Тангрен, но есть и ряд проблем. Химран и его отряды перешли в режим тишины, осуществляют внедрение и извлечение, кивнул Траун. Капитан Штебин не выходит на связь, добавил Пеллион. Он получил приказ отходить, поинтересовался Гранд-адмирал, и подтвердил его получение, произнес Гилот. «Контролируйте ситуацию», — приказал командующий, не выявив ни малейшего беспокойства. «Что слышно с Ньюкова?» Скайуокер высадился на планете, неуклюже пытается разобраться в ситуации с самосудом над местным губернатором, — доложил Пеллион. «Наши люди уже обставили ловушку, но...» Траун повернул свою голову и пристально посмотрел на командира своего флагмана. «Сэр, при всем уважении к нормам устава и дисциплины, этот джедай, тупица», — выдохнул Пеллион, дожидаясь, когда на его голову прольется дисциплинарное взыскание. Но сил уже просто нет читать гневные рапорты группы имперских агентов на Ньюкове. Они и без того сидят там столько времени, подготовив необходимое для красивого спасения. Поскорее бы возвращался Химран со своего задания. В его отсутствии обязанность работать с имперскими агентами для выдачи приказов и получения рапортов о выполнении миссии возложена на командира Химеры. Еще немного, и наши агенты сами к нему придут и попросят освободить Иринис. Так зачем же дело стало? Спокойно поинтересовался Траун. «Сэр», — опешил Пеллион. Это ведь тайная операция. Значит, и намекнуть нашему растерявшему джедаю нужно также тайно, произнес гранд-адмирал, чтобы он не заподозрил ловушки. Мог бы и сам догадаться, окрысился на самого себя Пиллион. Как только группы вернутся на Тангрен, у них есть сутки на отдых, после чего приступают к выполнению новых заданий, произнес Траун. Есть, сэр, отозвался Пиллион. А что вы намерены делать с Гбатом? Казалось, Траун удивился его вопросу. Он там, где и должен быть, занимается тем, чем и должен заниматься на данный момент. Не проще ли сбросить на их дворец бомбу и перестать волноваться на этот счет, предложил Пиллион. К сожалению, в отличие от мастера Гбата, Каранхорн пока еще нужен мне живым, лаконично ответил Траун. А разве клон джедая не называл себя магистром, нахмурился Пиллион. Какие-то очень странные телодвижения вокруг этого семейства происходят. Единственное разумное объяснение, по которому Каранхорн все еще жив, это получение от его жены все новой и новой информации, которая из нее буквально льется, как только с астероидов тюрем снимают маскировку и позволяют увидеть ее отца, да показывают кадры с участием ее муженька. Вероятно, составленный психологический портрет дамочки указывает на то, что она пойдет на контакт только в случае жизни обоих дорогих ее сердцу мужчин. Капитан Ирв добрался до места базирования своего корабля, так точно, сэр. Сообщение пришло 10 минут назад. В точке рекогносцировки он будет в обозначенное время. Свежие данные со Слуисвана поступили, ХММ. Пиллион поискал нужный файл в своей деке, с которой перестал расставаться в последнее время. На данный момент сейчас там под погрузкой-разгрузкой находится 74 звездолета, преимущественно эскортного класса или легкие крейсера. Агент Браво-2 сообщает, что на станции процветает кража оружия с кораблей имперских дизайнов с целью, предположительно, его дальнейшей перепродажи на черном рынке. Достоверной информации об этом нет, агент не обладает достаточным уровнем лояльности в банде. Вот как, произнес Траун, прищурившись. Свяжитесь с капитаном Хафнером, нам необходимо знать ассортимент этих товаров и возможности их получения. Частоты, которые он нам передал, по-прежнему молчат. Так точно, сэр, ответил Пиллион. Похоже, Гарм Белый Близ не спешит выходить на связь с ненадежным продавцом, что лишь повышает актуальность операции на Ньюкове, прищурился гранд-адмирал. Отряд командора Добраму вернулся в систему Чисин. Да, сэр, произнес командир Химеры, предвосхищая очевидный вопрос, добавил. Капитан Тиберос отправился на дальнейшую свободную охоту и даже не заикнулся об оплате. Гранд-адмирал, не отрываясь, смотрел сквозь иллюминатор на громаду станции. Ох, не нравилось Пиллиону подобное поведение командующего. Словно он что-то уже решил, но делиться мыслями не собирается. А потом, как в случае с этим драконом и проектом «Солнечный ожог», окажется. Пиллион поежился. Так точно, сэр. Траун оторвался от созерцания висящей за бортом станции. Вы чем-то озадачены, капитан. И вновь, констатация факта. Мне не нравится тенденция уменьшения количества линейных кораблей в составе разоруженных перевозок, сказал Пиллион. Это не от нас зависит, сухо заметил адмирал. Тем более, что в настоящий момент у нас уже имеется большое количество кораблей типа «Звездный разрушитель», экипажи на которые придется формировать еще продолжительное время. Если только проект модернизации господина Зиона не выгорит, заметил Гилот. Даже если так, то потребуется время на его реализацию, произнес Траун, не говоря уже о затратах на покупку дополнительного вооружения. Повелительный доставит большие средства, напомнил Пиллион. Но и они имеют свойство заканчиваться, парировал гранд-адмирал. Да, сэр, но у вас есть еще вопрос, капитан? Пиллион собрал всю смелость в кулак. При всем уважении, гранд-адмирал, мне кажется, что наших сил не хватит для того, чтобы достигнуть успеха при Слуисване. На данный момент там более двух десятков звездных крейсеров Монкаламари, не говоря уже о легких силах и оборонительных станциях. Взгляд Трауна мгновенно превратился в предупреждающий, угрожающий. «Мы в достаточной степени вооружены, капитан», — произнес он. «Слуисван будет атакован тогда, когда к этому будем готовы мы. Слуисси не обладают стремлением к оперативности. Они выполняют свои работы тщательно, но медленно. Наличие на верфях и в разгрузочных секциях людей и представителей других рас не ускоряет события, контроль за всем происходящим все равно осуществляют Слуисси. Если так, то почему процветает похищение имперского вооружения?» Не выдержал Пиллион. «Турболазеры, лазеры, ионные пушки, ракетные установки. Ведь по приказу Барскофилия все имперские звездолеты были вооружены и отправлены на конвоирование и эскортирование транспортных караванов. По логике вещей, командиры звездолетов должны были сообщить, что у них недостаток вооружения. Если не связаны приказом командования, безусловно, согласился Траун. Или же их рапорты не проходят наверх на каком-то из уровней, блокируясь военной бюрократией новой республики. Какой из этого вывод можно сделать, капитан? Не знаю, сэр. Честно, не знаю. Эскорт в составе имперских кораблей не вооружен штатно, глаза Трауна загорелись. Пока что это гипотеза, но после завершения миссии на верфи Хаста, мы это проверим в обязательном порядке. Так точно, сэр. Гиллот решил, что на сегодня пререканий с командованием будет достаточно. Он быстро глянул на экран деки. Сэр, есть рапорт подполковника Астериона Таджинсарой, который работает сейчас с сотрудниками ИСП и выявляет угрозы. В очередной раз напоминает, что вы обещали ее доставить на родную планету. По возвращении на базу после завершения текущей миссии, мы уладим этот вопрос, произнес Траун. Сразу же после того, как проведем еще одну проверку, к ним подошел главный инженер Риес. Они готовы, сэр, сказал он, потупив взгляд. Приношу извинения за длительное ожидание, неисправности в системе регулировки потока. Сейчас система функционирует оптимально, уточнил Траун. Так точно, кивнул обладатель огненного глазного импланта. В таком случае, приступайте к демонстрации, приказал Траун. От Пиллиона не укрылся тот факт, что Риес зажмурился перед тем, как вновь включить свой камлинг. Похоже, не так-то уж он и уверен в своей работе. Одно дело использовать всего 1-2 маскировочных экрана для сокрытия астероидов небольшого размера, или кораблей, и уже совсем другое, на такую громадину, как боевая орбитальная защитная станция типа Голланд-2. Начать испытания, произнес Риес. Хронометры запущены, временный промежуток, 5 минут, сигналы на всех частотах с интервалом в 5 секунд, всеми средствами связи, активировать маскировочное поле. Огромная космическая стация по ту сторону главного на мостике иллюминатора Химеры исчезла, так, словно ее никогда и не было в каких-то 10 километрах от звездного разрушителя. Начинаем непрерывное сканирование, приказал Пиллион, пометуя роль Химеры в этом тесте. Траун, подавшись вперед, буквально пожирал взглядом область космоса, где прежде находилась станция. Вот только теперь там была лишь сплошная чернота космоса, усеянная мириадами звезд, до края светящегося диска Тангрена, выступающий слева. Прошла минута напряженной тишины. Каждый член вахты мостика буквально боялся дыхнуть, чтобы не разрушить иллюзию. Это был первый раз, когда техники Риеса демонстрировали работу маскировочного поля представителям флота. До сих пор подобными картинами могли наслаждаться лишь сами работники верфи, да члены экипажей кораблей, находящихся на орбите планеты. Да и то, в те редкие моменты, когда в звездной системе проводилось полное сканирование на предмет обнаружения скрытых кораблей-разведчиков. Благодаря кристаллической решетке на верфях, подобное было возможным. Собственно, таким образом местные техники и контрразведчики и находили скрытые астероиды-тюрьмы, на которых ставили опыты по длительности работы маскировочного поля. К сожалению, несмотря на наличие схем и чертежей, понимание принципа работы, технология во многом была еще несовершенна, и случайные отказы оборудования то и дело происходили сами собой. Траун же требовал от инженеров беспрекословной работы маскирующих систем в течение многих дней и месяцев. Пока что с этим справлялась в лучшем случае 10-я часть всех собранных образцов. В чем причина подобного поведения у техники, собираемой по одним и тем же образцам, никто из инженеров так и не мог понять. Поэтому приходилось проводить параллельные испытания и не прекращать работы по другим проектам. Никаких сигналов, сэр, сообщил Пиллион доклад офицера, ответственного за системы наблюдения. Мы также не обнаруживаем ничего перед нами. Траун повернул голову в сторону тактического дисплея, несколько томительных минут разглядывал его, и, наконец, с улыбкой легкого торжества повернул свое кресло к командиру Химеры и главному инженеру. «Отличная работа, господин Риес», — произнес он. «Как я и говорил, система работает», — произнес тот с явным облегчением. «Мы продолжим испытания, чтобы добиться понимания максимального значения времени работы маскировочного поля станции, а также используйте высвободившийся персонал для продолжения работ по маскировке орбитальной ремонтной мастерской», — приказал ЧИС. Инженер согласно закивал. Траун повернул лицо к Пиллиону. Испытания завершены, капитан. Сообщите флоту о завершении всех работ в течение 30 минут, после чего формируем строй бета и выдвигаемся к точке рекогносцировки. Есть, сэр, сказал Пиллион, расслабляя мускулы. Хасская операция официально начинается. Улыбка на лице гранд-адмирала оставалась прежней, едва заметная и слегка кривоватой. Но, если не обращать на нее внимания, лицо часа было суровым, а в пытающих глазах словно застыл лед. Если это вообще согласуется с внешним видом часа. «Все верно, капитан», — сказал Траун, и в его голосе послышалось мрачное удовлетворение. «Вскоре у Новой Республики на одну ремонтно-строительную базу и целый флот станет меньше». Планета Раталы располагалась в одноименной звездной системе Среднего Кольца. Звездный сектор Талдот, в недрах которого гравитация удерживала эту планету, занимал на тактической карте несколько квадрантов, так или иначе простирая свои границы внутри нескольких из них. Но искомая планета, известная своими прекрасными частными пляжами и раталайскими огненными камнями, находилась непосредственно в квадранте R9, и здесь находилась цель майора Градина Тиерса и нескольких отрядов штурмовиков, которых он взял с собой на миссию. Гранд-адмирал Октавиан Грант, единственный из всех 13 командующих, когда-либо получивших столь высокую должность самим Палпатином, перешедший на сторону Новой Республики и передавший в распоряжение своих новых хозяев огромное количество секретной информации, в том числе и о местах расположения тайных баз и складов флота Галактической Империи, что позволило противнику поживиться ценным имуществом и нанести крайне чувствительные удары имперским осколкам. Предатель, который заслужил свою судьбу и будет призван к имперскому правосудию, майор Градин Тиерс и его подчиненные достаточно долго наблюдали за всем, что происходит на вилле, которую избрали для бывшего гранд-адмирала в качестве места пребывания власти Новой Республики. Они вызнали все необходимое, чтобы миссия увенчалась успехом, в том числе и отлет республиканского агента Джен Норс, контролировавшую соблюдение условий нахождения на планете предателя Октавиана Гранта. Мешать императорский гвардеец не стал, произошедшее только уменьшало проблемы при выполнении акций. Гораздо больше Тиерса беспокоила находящаяся на орбите крепость пиратов Люмини. Весьма крупная группировка, имеющая на своем вооружении немало имперской техники, пусть и устаревшей во многом, но все так же боеспособной и опасной для врагов. Не говоря уже о крейсере-тральщике Иммобилайзер 418, имеющемся в распоряжении пиратов. Весьма ценный корабль и относительно редкий даже в лучшие годы Галактической Империи. Для Трауна захват этого звездолета и передача в собственность преданных ему сил были бы чудным подспорьем. К несчастью, императорский гвардеец не обладал достаточными силами для захвата подобного корабля. Его отправили на акцию против предателя и два отряда штурмовиков в качестве главной ударной силы. Это все, чем он располагал в настоящий момент. 18 человек, тренированных солдат и убийц по своей сути, не считая его самого. Этого слишком мало для того, чтобы штурмовать базу вооруженных до зубов пиратов, но вполне хватает для сбора информации. И Градин выполнил поставленную перед самим собой задачу. Все, что без риска обнаружения могли сделать штурмовики, они сделали. Информация, которая могла пригодиться гранд-адмиралу, собрана и будет предоставлена. А сейчас необходимо выполнить другую задачу. «Обесточить периметр», — произнес он в камлинг. Приказ распространился по тактическому каналу связи между всеми без исключения бойцами. И те из них, которые выполняли соответствующую задачу, приступили к ее реализации. Вилла предателя располагалась на побережье прекрасного пляжа. Прекрасная постройка, располагающаяся на сваях, возвышающаяся над линией прибоя. Более десятка жилых комнат, панорамные транспористиловые стены, собственная посадочная площадка, простаивающая большую часть времени, и системы слежения, расположенные на сухопутных границах участка, которые сейчас взламываются, и единственная система обнаружения и раннего предупреждения уже не станет проблемой. Впрочем, не стоило забывать и о десятке нанятых самим предателем охранников. Типичные наемники, слишком ленивые для того, чтобы выполнять свою работу так, как ее следует выполнять. Они всего-то стояли на террасе, окружающей виллу, с неприкрытой ленью наблюдая за тем, как вокруг ничего не происходит. Изменяли они своим привычкам лишь тогда, когда сам Октавиан Грант оказывался в поле их зрения. Поразительная беспечность, да, если ты знаешь, что этот темнокожий поджарый мужчина, бывший имперский гранд-адмирал, а не средние руки бизнесмен, вложивший все свое состояние в покупку этой виллы и наслаждающийся пенсией. Последнее как раз и являлось прикрытием для настоящей личности гранд-адмирала. И как Градин и его люди сумели это уже проверить, местные жители даже не подозревали, с кем по соседству они отдыхают. Что ж, тем лучше. Раз новая республика делает ставки на то, что главная защита предателя – это тайна его личности и местонахождения, то они сильно просчитались. Градин точно не знал, откуда Траун получил достоверную информацию о местонахождении предателя, но сейчас это и не важно. Скоро всему этому будет положен конец. «Периметр под контролем», — раздался голос в наушнике. Майор не сомневался в истинности этих слов. Штурмовик не может ослушаться приказа, если он должным образом подготовлен. Ему самому потребовалось немало времени для того, чтобы понять, насколько сильна обработка в штурмовом корпусе, не говоря уже об императорской гвардии. Между лесной чащей, в тени пальм которой он прятался с главным отрядом и виллой, находилась просматриваемая полоса пляжа, 200 метров открытого пространства. Можно было бы, конечно, попытаться атаковать и со стороны моря, но, во-первых, там располагались боны, ограждающие пловцов из числа отдыхающих от встречи с морскими отдыхающими, а во-вторых, система лазерного контроля, установленная новой республикой вокруг резиденции, и уж ее точно нельзя обойти. Единственное подходящее место – это атака с воздуха, потому как и джунгли сплошь напичканы хитрой электроникой. Собственно, по этой причине Градин приказал атаковать по земле. Постоянно пустая посадочная площадка, не более чем очевидная приманка. Даже республиканский агент, контролирующий Октавиана Гранта, пребывала на спидере по пляжу. Проживая в соседней резиденции, она могла контролировать практически все, что происходит на территории виллы предателя. Но сейчас ее там нет. Она улетела, и на ее место прибыл другой агент, молодой и явно неопытный. Что ж, ему не удастся заматереть, он будет уничтожен второй группой в самое ближайшее время. «Начинаем», — приказал Градин, услышав подтверждение о том, что соседняя вилла, где находится теперь уже мертвый республиканский агент, занялась пожаром. Как и предполагалось, охранники высыпали посмотреть на открывшееся им зрелище. За время своей службы в качестве императорского гвардейца он выполнял немалое количество самых различных миссий, в том числе и подобных этой. Для него и его людей не составило большого труда совершить короткий марш-бросок, при этом он с неудовлетворением отметил, что обогнал штурмовиков на добрых 30 метров. Вот она разница между подготовкой императорского гвардейца и простого штурмовика, пусть даже и бойца-разведчика из 501 Голлегиона. Достигнув возвышающихся над поверхностью пляжа и моря шпал, отряд и Тиерс без труда поднялись по цилиндрическим направляющим до основания виллы. Они прекрасно изучили ее за последнее время, как наблюдая за постройкой, так и раздобыв планы сходных резиденций. Они есть в открытом доступе на сайте в Галаните строительной компании, возводящей подобные жилища. Поразительная беспечность. Помимо нескольких лестниц, ведущих с пляжа на террасу виллы, на основной уровень можно было попасть и через сеть технических люков, чем, собственно, оперативники и воспользовались. Проскользнув на технический этаж, где были сосредоточены все коммуникации виллы, Градин прислушался. Нет, ни малейшего знака тревоги. Едва 9 бойцов оказались рядом с ним, он жестами отдал соответствующие команды. Операция переходит в надлежащую фазу. Следовало торопиться. По последним уточненным данным, в сутках пути от этого мира находится генерал Хан Соло, намеренный получить от предателя дополнительную информацию. Занятно. Как ни странно, но на подобных миссиях по тайному проникновению и ликвидации неугодных, наибольшей популярностью у имперской разведки и ее агентов пользовались непосредственно пулевики. Огнестрельное оружие всегда можно оборудовать приборами беспламенной и бесшумной стрельбы, в то время как на самых современных бластерных винтовках для скрытых убийств ночное жало, звук выстрела всегда слышен. Поэтому Градин, вооружившись 2 пистолетами, с уже накрученными на стволы ПБС, двигался по коридорам. Штурмовики, разбредаясь по всей территории базы, навыком подходящей тайной ликвидации не обладали, так что и вооружены они были пулевиками-винтовками, правда тоже с необходимым оборудованием для подавления демаскирующих факторов. «Посадочная площадка зачищена», — сообщил по каналу связи один из штурмовиков. 3 цели уничтожены, значит осталось всего 7, и прислуга. Единственная горничная, к поведению и появлению которой 2 дня назад имелись большие вопросы, Как раз на его пути из кухни выскочила указанная особа, средних лет женщина, с повадками крадущейся кошки. Никакая она не прислуга. Теперь это уже не предположение, аксиома. Завязалась короткая борьба. Женщина в униформе горничной оказалась довольно ловкая, и спрятанные под одеждой клинки смогли несколько раз пройтись по кирасе Градина. Но соперничать с императорским гвардейцем в рукопашном бою — нет, это даже не шутка. Заломив руку, он прижал женщину к полу, одновременно прикрыв рот рукой. Держался он так, чтобы она не могла ни вывернуться, ни нанести ему удар. Дамочка, побарахтавшись в его захватах, наконец, поняла это тоже. «Где Грант?» — задал он вопрос негромко и ради уточнения своих предположений. Женщина отвечать не стала. Он сломал ей палец. Она завизжала, но ткань перчаток, плотно прижатая к ее рту, не пропускала звуки. «Отвечать правдиво в твоих же интересах. Вопрос повторить?» Женщина отрицательно замотала головой. Вместо этого она взглядом указала на запертую дверь в дальней части коридора. Там, где располагался рабочий кабинет предателя, согласно плану и наблюдениям, единственная часть прозрачного, словно аквариум, дома, имеющие нормальные непроницаемые стены и звукоизоляцию. Градин не стал ничего отвечать, он просто свернул ей шею. Аккуратно положив труп на пол, прислушался к докладам от своих бойцов. Соседняя вилла уже горела как следует, а охранники — они уже ничего не расскажут. Подойдя к двери, он внимательно осмотрел замок. Простой электронный, никакой сигнализации. Слишком вольготно себя чувствует предатель. Минута потребовалась Градину на взлом электроники. Негромкий, едва различимый щелчок замка оповестил его об успехе. Тихо отворив дверь, он глянул внутрь. Небольшая комната, рабочий стол, стеллаж с информационными кристаллами. Предатель, сидящий в кресле боком ко входу, он расслаблен и сосредоточен одновременно. Работающий голографический проектор, над которым горело объемное изображение весьма колоритного и широко известного персонажа. «Не мои проблемы, советник, что ловушка на Кайфел не сработала», — спокойным тоном произнес Октавиан Грант. «Я предлагал вам свое личное участие в происходящем. Вы отказались. Последствия на вашей совести». «Еще не время», — фыркнул Борск Фейлия. «Вы – ценный кадр, Грант-адмирал. Как только все будет реализовано, вы займете положенное вам место в вооруженных силах Новой Республики. Вы до сих пор еще не установили личность того Грант-адмирала, который действует против вас», — заметил Октавиан Грант. «Это не так уж и важно по сравнению с моими планами», — произнес советник. «Ошибаетесь», — заявил предатель. «Каждый из моих коллег имел свою собственную излюбленную тактику. И все они мертвы», — заметил Фейлия. «По вашим словам», — парировал предатель. «Я же вижу совсем иное. И вы готовы предоставить имя?» — подался вперед Батон. «А вы готовы уже предоставить мне должность верховного главнокомандующего Новой Республики?» — улыбнулся предатель. «Грант-адмирал Октавиан Грант». «Осторожнее, Грант-адмирал», — понизив голос, произнес Батон. «Вы пытаетесь воевать на моем поле». «Я не пытаюсь, я делаю», — спокойно заявил предатель. «Эффективность разработанных мной для вас стратегий эталон нулевая, как и исполнительность ваших командиров, назначенных из политических соображений. Я предсказывал, что Кракен и партия Ли и органы Сола будут проводить кампанию по извлечению информации об имперской оперативной группе. Вы посчитали это пустым вздором. А сейчас заявляете, что и информационный брокер, и все переговорщики пропали. Что это, как не ваша недальновидность? А использовать имперские пушки с недовооруженных бывших имперских кораблей для восстановления Лусанки — это дальновидно?» — бросил Фейлия. «Это логично», — все тем же менторским тоном продолжал предатель. Градин, намеревавшийся атаковать немедленно, все же решил обождать. «Уж очень интересные происходят события. Вам нужен козырь, звездный суперразрушитель типа Палач для этих целей подходит. В составе конвоев снижение боеспособности одного-двух кораблей не так заметно, учитывая наличие других, полностью вооруженных кораблей линейного класса. Я уже направлял вам аналитическую записку относительно действий моего предполагаемого коллеги. Он строит тактику на ударе превосходящих сил по заранее более слабому противнику, что указывает лишь на то, что он не располагает квалифицированными кадрами, на что указывает большое количество уничтоженных при Ругасе истребителей и перехватчиков, не говоря уже об использовании ТИ бомбардировщиков в линейном бою. Также у него нет и большого флота, а значит, это самостоятельный военачальник, лишенный поддержки имперских осколков. Следовательно, он не будет связываться с крупными конвоями, слишком дорожит тем, что уже имеет. Но он наращивает свои силы, потому использует тактику абордажа. У него есть ремонтные мощности, иначе после каждого сражения его флот держался бы вне поля зрения довольно длительное время. Удар по Кайфел указывает на то, что он либо намерен продать гипердвигатели на черном рынке, что довольно легко проверить, или же намерен произвести их установку на свои корабли. Советую мониторить имперские верфи, где-нибудь, но его корабли всплывут. Если же нет, значит верфи есть у него прямиком на базе. Найдите его базу и разгромите его тылы, и ему придется выйти из тени. А по-вашему, мы всего лишь сидим и ничего не делаем? Надменно поинтересовался Батон. Я уже инициировал десятки ложных конвоев, чтобы он клюнул на них в погоне за имперскими военными кораблями, но ни один не сработал. Об этом я уже тоже говорил, советник, устало произнес бывший гранд-адмирал. Кто-то передает ему всю необходимую информацию, поэтому он избегает ловушек. Усильте меры безопасности, иначе и будете продолжать находиться в позиции догоняющих. Я сказал Мон Матме, что Лусанкия будет готова через 3 месяца, произнес Батон многозначительно. Мы оба знаем, что это неправда, улыбнулся предатель. Вооружить ее вы, допустим, сможете. Но экипаж еще необходимо обучить. Вы держите ее местоположение в секрете и слишком долго копаетесь с тем, чтобы на этом корабле служили лишь те, кто вам так или иначе предан. Это неправильная политика. Ваше положение в вооруженных силах на данный момент непрочное. Пока адмирал Акбар не осужден, его подчиненные будут смотреть в его сторону. А у вас не получается его убрать в сторону сейчас, нет доказательств. Я советовал вам не торопиться с подобными инициативами, противник лишь набирает силу. Поражение на Кайфел и пропажа звездного разрушителя с огромными средствами на борту, это все могло стать грузом на его ногах, а сейчас повисло на ваших. Не нужно мне указывать на временные трудности, гранд-адмирал, фыркнул Батон. Даже на голограмме было видно, как его шерсть пошла дыбом. Я разберусь с Акбаром самостоятельно. Козыри против него имеются. Лучше занимайтесь разработкой стратегии противодействия вашему коллеге. Хорошо, произнес Октавиан. Но сперва вы предоставите мне информацию о том, как и где были уничтожены все назначенные Палпатином гранд-адмиралы. Я проверю эту информацию, после чего дам свои рекомендации. На данный момент могу лишь заявить, что кем бы ни был командир имперской оперативной группы, он не использует ни одну из известных мне тактик других гранд-адмиралов. Пока что я склонен к мысли, что это самопровозглашенный командир, набравший сторонников. Мозгов и тактическая инициатива у него немного, поэтому он не захватывает территории, понимая, что их придется оборонять. Прямое столкновение с вами ему невыгодно и опасно, поэтому он наносит удары туда, где вы слабее всего. Ну и организует засады, с помощью источника информации на Корусанте. Информация по гранд-адмиралам секретна, заявил Борск Фейлия. Председатель Временного Совета заблокировала к ней доступ. Я не могу ее предоставить вам, даже не знаю, скольких из них мы сами прикончили, а сколько погибли в междоусобицах. Мы уже обсуждали это. Так сместите ее, Борск, посоветовал Октавиан Грант. Если я прав, и кто-то из гранд-адмиралов в самом деле симулировал свою смерть, а на самом деле выжил, то лишь вопрос времени, пока вы не будете разбиты. Поверьте, среди нас был лишь один идиот, и я достоверно знаю, что Ишин Илрац вместе со своим кораблем нырнул в звезду, расстроенный смертью Палпатина. Остальные – незаурядные личности в тактике и стратегии. Представьте только на мгновение, что кто-то из моих коллег спасся и сейчас действует под чужой личиной. И я ошибаюсь, и все происходящее – часть большого плана, который приведет к поражению новой республики. Тогда, поверьте на слово, наша договоренность о том, что я разрабатываю для вас военные планы, не сработает. Вас сомнут. В ваших же интересах, гранд-адмирал, действовать эффективно, произнес с угрозой в голосе Борск Фейлия. Если имперцы победят, не мне вам говорить о том, что они сделают с предателем в вашем лице. Слухи о том, что вы играете на имперской стороне, как единственный выживший гранд-адмирал, и без того гуляют по высшим кругам новой республики, и лишь благодаря мне они не набирают силу. Если бы я хотел переметнуться к империи, то сделал бы это давно, усмехнулся предатель. Но не делаю этого, так как знаю, что на Аренде или в любых других мирах империи меня ждет лишь смерть от рук моих бывших соратников. Вас она тоже ждет, Если разработанные мной тактические планы будут исполнять идиоты, займитесь ремонтом Лусанки. Презентуйте ее в качестве своего флагмана, тогда имперский военачальник поостережется действовать столь нагло. Его удары не более чем укусы и сейчас вам не вредят, но они имеют свойство увеличиваться. Если его стратегия в том, чтобы причинять вам малый вред, но в больших количествах, то он на верном пути. Однажды количество перерастет в качество. Слуисси, по вашим словам, уже недовольны происходящим. Ваши махинации с оружием со складов вскоре будут их уже раздражать, и они напрямую обратятся к Монматме. Тогда ожидайте самых неблагоприятных последствий. Не нужно учить меня прописным истинам политических игр, гранд-адмирал, с неприкрытой угрозой произнес Баттон. Градин лишь улыбнулся. А не все так хорошо у этого советника, как он думает. Без Гранта все его жалкие попытки остановить Трауна не более чем смешное противостояние ребенка и взрослого, а значит этот разговор весьма содержателен, и поставленную перед ним задачу придется откорректировать. Займитесь своим делом и не мешайте мне, тогда и вы займитесь своим, Фейлия, с аналогичными интонациями произнес Октавиан Грант. Я не намерен терять время, сидя на своей вилле и ожидать, когда же ваш колосс на хрупкой ножке окажется повержен. Я кровно заинтересован в том, чтобы кризис был успешно реализован. Прекратите меня сдерживать, иначе я сменю союзника. Генерал Соло будет у меня через сутки. За это время вам нужно либо добыть для меня информацию о моих коллегах, либо я умываю руки. Находиться на заведомо проигрышной стороне я не буду. Мне проще будет переговорить с самой Монматмой и занять ваше место, чтобы решить проблему с имперцами, чем продолжать действовать истине. Она уже отвергла ваше предложение выйти из отставки, усмехнулся Фейлия. Смиритесь, гранд-адмирал, вы не нужны никому, кроме меня. Я нужен вам так же, как и вы мне, советник, не забывайте этого, посоветовал Октавиан Грант, потянувшись вперед. Сутки, ровно сутки. После этого наши договоренности уже не будут иметь силу, и даже ваша агентесса горничная меня не остановит. Я предупредил, дайте мне информацию, или я примкну к Соло и Монматме. На этих словах, предатель отключил устройство связи. Судя по тому, как погасли огоньки устройства, бывший гранд-адмирал полностью обесточил устройство. Грязный нелюдь, выругался предатель, разминая шею. Ни мозгов, ни таланта, а все еще пытается спорить. Не время для игр, идет война. Тиерс, более не скрываясь, шагнул внутрь кабинета. Полностью с вами согласен, гранд-адмирал, произнес он, ударом пистолетной рукоятки отправляя предателя в забытье. Двое ко мне, приказал он бойцам, остальным обыскать дом, собрать все личные вещи предателя, все носители информации, приготовиться к эвакуации, виллу заминировать по способу 42. Будет исполнено, командир, донесся в наушники ответ командира отряда. Вынув наручники из кармашка на поясе, императорский гвардеец принялся сковывать свой трофей. То, что он услышал, Трауну непременно понравится. «Вы уверены, генерал?» – поинтересовался я, глядя на голограмму Фрии Кавелла. Комендант объекта Гора Тантис утвердительно кивнул. «Мы перепроверили его матрицу несколько раз. Если у него и есть какие-то скрытые приказы или стертые воспоминания, то мы этого никогда не узнаем», – ответил он. «Градин Тиерс, чист. В его памяти нет ни намека на предательство или получение приказов со стороны. Выходит, паранойя лишь паранойя, я пытаюсь перехитрить самого себя, может и так, но золотое правило этого заболевания, преследующего всех агенов-нелегалов, гласит, даже если у вас паранойя, не факт, что за вами никто не следит. Свежая партия клонов готова, уточнил я. Так точно, сэр, ответил он. Отборные пилоты и прочие специалисты, 20 тысяч человек. Сейчас мы уже завершили их медицинские осмотры и готовим к отправке на Тангрен. Итак, шестая партия клонов готова. За 89 суток, прошедших с начала операции по клонированию, вплоть до недавних событий, действовали всего лишь 16 тысяч клонирующих цилиндров. Остальные считались испорченными и выведенными из эксплуатации. Но полковник Силит сделал то, что считалось невозможным, восстановил все поврежденные цилиндры. И как ни странно, работали они вполне себе наравне с теми, кто повреждений не имел. Качественный имперский ремонт, не то, что Монкаламари. И теперь я без проблем могу получать каждые 14 суток по 20 тысяч клонов по технологии Спарти. Использовать программу Генот, несмотря ни на что, я пока еще откровенно опасался. Даже несмотря на заверения генерала в том, что шаблон для штурмовиков, майор Тиерс, полностью лоялен мне и моему делу, а не засланный казачок. Нужен специалист-генетик для работы с этой программой, чтобы разобраться во всех деталях. Что ж, раз сейчас агенты отозваны, то после возвращения с Хаста задачу Малахимра на поиском подходящего генетика-фрилансера. Седьмая партия клонов уже пятые сутки в инкубаторах, уточнил я. Так и происходит процесс, создаются клоны, потом их отправляют на тренировки для закрепления полученных путем накачки информации данных, а автоклавы клонирующего центра уже заполнены новыми. Так точно, сэр, произнес он. Первая партия клонов, предназначенных для комплектования экипажей, 20 тысяч разумных. А это значит, что к 24 суткам текущего месяца в моем распоряжении будет более половины необходимого личного состава для комплектования экипажа одного звездного разрушителя, коих у меня пустых сейчас 3 двойки на Тангрене и еще одна единичка на подлете к базе, не говоря уже о трофеях вроде флота Катана. А ведь необходимо каждый звездный разрушитель еще и комплектовать штурмовиками, по стандартному легиону на борт каждого звездолета. Да, я хотел перейти к клонированию разведчиков и контрразведчиков, но, к сожалению, приходится с этим потерпеть до восьмой партии, когда из 20 тысяч клонов практически 3 тысячи будут подходящими оперативниками и агентами. Иначе просто не справиться с проверкой наших добровольцев. Экипаж единичек и двоек в своей численности не изменен, 37 085 человек, из них для первых канониров необходимо всего 225 членов экипажа, а вот для близнецов Химеры уже 330, при этом для последних минимальный экипаж всего 5000 человек, а для первых на 6 сотен больше. Мофферус наскреб для создания триумфальной арки максимально возможное количество добровольцев, плюс опытных офицеров попросил с других кораблей флота обороны Тангрена, но регулярно это не может продолжаться. Нехитрая математика вновь и вновь подсказывает, что за 3 месяца непрерывного клонирования мне удастся укомплектовать всего 2 полноценных экипажа и на 60%, третий, учитывая количество имеющихся звездолетов. Это будет долго, очень и очень долго, настолько долго, что мне однозначно не справиться, но и рисковать, уменьшая время производства клонов, точно не стоит. Вот прям откровенно плохая идея. Придется намешивать экипажи, клонов и добровольцев. Возможно, даже частично снимать матросов и офицеров с других кораблей. Что насчет моего особого поручения, генерал? Поинтересовался я. Работаем штатно, сэр, ответил он. Как и с тщательным обыском хранилища лабиринта. Если здесь есть то, что вы ищете, мы найдем. Не сомневаюсь в этом, произнес я. Будет дополнительная информация, сообщайте немедленно. Так точно, сэр, голограмма растворилась, оставив меня в полумраке собственных апартаментов. Итак, на данный момент, один лишь флот Катана нуждается в более чем в 360 тысячах членов экипажа. Еще порядка 150 тысяч человек необходимы сейчас для укомплектования уже находящихся в моем подчинении звездных разрушителей и прочих кораблей. А ведь предполагается еще большее количество трофеев. Мне в срочном порядке нужен миллион флотских специалистов. Много, запас карман не тянет. Тем более, что предыдущие 6 поколений клонов либо распределены по трофейным кораблям, либо назначены техническими специалистами на верфи производства или же проходят тренировки для укомплектования нашего стремительно растущего флота МЛА. Так или иначе, но из всего флота Катана я смогу укомплектовать в ближайшее время лишь 3 десятка тяжелых крейсеров, тех самых, что выйдут из ремонта до конца этого месяца, а тренировки их экипажей будут завершены. Остальным кораблям придется обходиться либо минимальным экипажем на время производства новых клонов или вербовки добровольцев в больших количествах. Вот только, где же их взять, если целенаправленно мне в этом деле ни один имперский осколок помогать не будет? Кренилю и барону Деасте я не доверяю ни на йоту. Карида мне также не помощник. Они уже высказали свое фе молчанием в ответ на предложение сотрудничества. Начать призыв я не могу, иначе придется рассекретить свою личность, а тянуть с пополнением кадров через систему, разработанную Мафомферусом, слишком долго. Мне в скорейшем порядке необходима практически проимперски настроенная планета, полная горящих энтузиазмом вступить в ряды моего флота разумных, которую нужно в ближайшее же время спасти от неминуемой угрозы, дабы благодарные спасенные были согласны следовать за мной до конца и не заботиться о том, что другие имперцы будут на них косо глядеть. Хаем, хаем, хаем, Как-то я просчитался с этим моментом, отодвинув реализацию плана против Криннелена попозже. Придется несколько ускориться сразу после Хаста, но это гарантированно лишает меня большего количества кораблей, необходимых для Сьютрикской компании. Следовательно, будут большие жертвы, да еще и Лусанкия на горизонте замаячила. Иначе я рискую заиметь флот, которому просто некем управлять, а это уже просто неразумно и откровенно глупо. Вот только как ускорить события, чтобы это не привело. Ох ты ж, и почему это я перестал заглядывать в свои самые первые записи-то? Это же решает львиную долю проблем. Правда, добавляет новых. Что ж, у меня есть еще целая стандартная неделя на то, чтобы все обдумать и прикинуть шансы. Да и приказы имперским агентам следует подкорректировать. Глава 52. В одном шаге. Появление внеочередной Прады единолично профинансировано таким замечательным комрадом, как Андрей Корзников. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 6 месяцев и 16 сутки после битвы при Ивине. Или 44 год, 6 месяцев и 16 сутки после Великой Ресинхронизации. Едва фактически глава Новой Республики закончила говорить, Хан Соло почувствовал, что у него из-под ног начала пропадать палуба челнока. «Что вы сказали?» – прошептал он, мысленно воздавая благодарность создателю корабля за то, что в метре от голопроектора располагалось кресло, в которое генерал Новой Республики и рухнул, словно скошенная трава. «Лия, Чубакка, Лэнда пропали, мы уверены, что с ними все в порядке», – торопливо произнесла Монматма, но хан ее уже не слушал. В его висках кровь стучала так, что заглушала все звуки вокруг. Его жена и двое самых близких друзей отправились в какое-то сумасбродное путешествие, которое ему с самого начала не нравилось, и пропали. Да не просто пропали, но и вероятнее всего находится в плену у имперцев, вероятнее всего верность тяжело повреждена в сражении и добирается до нашей базы, продолжала Монматма, но ее слова ничуть не успокаивали. Наоборот, хан почувствовал, как внутри него начинает разливаться нечеловеческая ярость. Вскинув голову, он посмотрел прямо в глаза голограмме. «Вы можете сколько угодно травить эту байку своему электорату, Матма», с плохо скрываемым гневом произнес он, «но я кое-что смыслю в кораблях и знаю расположение наших баз в том регионе галактики, и Лэнда их тоже знает, а уж генерал Кракен и подавно. Не надо делать здесь из меня идиота. Если бы у них отказали системы связи, то Чуи или Лия связались бы со мной через системы коммуникаций Сокола». Судя по тому, что глава Временного Совета лишь моргала, не зная, что и ответить, она явно не рассчитывала на то, что Соло таким образом отреагирует, или же не знала, что его жена отправилась в полет на его корабле. «Генерал», уже спокойнее произнесла она, «мы верим, что с ними все в порядке». «И на чем же держится ваша уверенность, Мон?» Хан сжал кулаки, зубы стиснулись так, что на язык стало попадать крошево эмали. «У вас там прямой контакт с Империей, которая сообщила, что все в порядке. Или, быть может, у вас есть какие-нибудь доказательства?» Он прищурил глаза. «Что-нибудь весомое, чтобы подкрепить вашу уверенность в этом?» «Хан, послушайте, мы верим», — заикнулась рыжеволосая глава Временного Совета. «Ах, вы верите?» — скривился Соло. «Мне стало легче, намного легче. Я понимаю ваши чувства. Хватит грузить мне вакуум», — рявкнул он. «Вы никогда не были на моем месте и никогда не поймете мои чувства. Я прилетел на эту хаттову планету, чтобы переговорить с вашим нерфом в ауроде умной клетки и нашел лишь сгоревшую виллу ваших агентов и тщательно расставленные ловушки в обители Гранта. Его резиденция рванула сразу же, как только я приземлил свой корабль. Два, слышите? Два дня я разбирался с тем, что там произошло. Два дня я докладывал лично вам о происходящем, и вы говорили мне, что ли я на переговорах с Карди. Вы два дня пудрили мне мозги, заставляя заниматься расследованием взрывов и пожаров, вместо того, чтобы я бросился в систему Милагра и начал собственное расследование. Да вы хоть понимаете, что сейчас найти ее будет просто нереально. Стандартный гипердвигатель на имерских кораблях, второго класса. Да за 48 часов любой имперский звездолет мог пересечь четверть галактики. Лия, а вместе с ней и мои дети, сейчас могут находиться в имперском плену. Вы хоть представляете, что они с ней сделают, как никто другой? Твердым тоном произнесла Монматма. «Простите, что я вам не верю», — бросил хан, вскочив с места и принявшись мерить отсек шагами. «Я даже не сомневаюсь в том, что с вашей подачи этот напыщенный прямоходящий половик отозвал меня из отпуска и приказал вернуться на Набу. Вы делаете это специально, чтобы я не стал искать свою жену и друзей, хан, послушайте, сейчас не то время, чтобы, не то время, съязвил Соло, от вас ли я это слышу, Мон, не вы ли говорили Лее, что ей не время обучаться джедайскому искусству, не вы ли говорили перед битвой при Эндоре, что Палпатин совершил ошибку, а на деле это оказалось ловушкой, в которой мы все бы погибли, если бы не Люк, не из-за ваших ли сладких речей мы чуть не померли на том лесистом спутнике в окружении медведей-людоедов, не вы ли выказали сомнения относительно правдивости моих слов о том, что против нас действует кто-то из имперских гранд-адмиралов, нет, вы, и я сейчас должен поверить вашим словам, хан, вся республиканская разведка ищет их, разведка, горько усмехнулся Соло, та самая, которая уже второй месяц не может отыскать имперский флот, командующий которого пускает нам кровь при каждом удобном случае, та самая, которая санкционировала операцию при Ругасе, где мы потеряли целый флот и множество своих сторонников, в результате чего значительная часть контрабандистов просто отказались с нами работать, та самая разведка, которая заявляла, что кардичисты дружелюбно настроен, а по итогу сперва он ускользает из имперской ловушки при Ругасе, а затем назначает встречу Ли и генералу Кракену в системе Милагра, где они исчезают, а он, я могу поспорить, жив-здоров и снова отсиживается в своей норе. Вы об этой разведке? Мон Матма поджала губы, не находя, что ответить на справедливую претензию. Хан, я прошу вас прислушаться к голосу разума, ее тон изменился с официального и делового на просящий и едва ли не заискивающий. Сейчас не то время, чтобы совершать поступки, о которых все мы впоследствии будем жалеть. Что-то внутри карельянца оборвалось. Словно натянутая струна, которая так и не смогла пережить увеличение силы натяжения, он внезапно как-то сгорбился, нахохлился. Рука сама рванула ворот кителя. «Вот тут вы как никогда правы, Мон», — произнес он с горькой улыбкой на губах, буквально сдирая душащий его китель. «К разуму я, пожалуй, и прислушаюсь». Вынув клинок из шеи пилота, капитан Штебин позволил телу наемника рухнуть на палубу корабля, все еще сохранившего мандаларский дизайн. Обессиленный разведчик понял, что если в настоящий момент срочно не найдет для себя точку опоры, то грохнется на палубу, причем пластом.